В России сотни Шаляпиных. Шукшина постоянно осаждали орды так называемых друзей, которым он не смел отказать в гостеприимстве. Эти друзья не щадили его здоровья, времени, авторитета. Писать Василий Макарович вынужден был по ночам. А утром съемки министерства, Госкино, издательства, киностудии. Друзья занимали гостиную, жена и дети спальню. Что оставалось Шукшину, писал, как правило, на кухне. Когда ночью просыпался кто-то из гостей и входил к Василию Макаровичу, он, не глядя, показывал рукой на холодильник, мол, бери что хочешь, только не мешай работать. Особенно много липло к Шукшину во время гонораров. Но когда кончались деньги, все исчезали. И в часы трудные этих друзей рядом тоже не бывало. В такие минуты не однажды с губ Шукшина срывалось. Как трудно в городе! Какие ненадежные здесь люди! Как тяжело открытому человеку в этом жестоком мире! Многое к этому времени Василий Макарович успел переосмыслить, придя к определенным выводам. Приехав в город, кроме приобретений, он многое потерял. И потому Шукшин спешит предупредить сельского жителя, что город не только полон соблазнов, но и подлинных разочарований. Я мог бы долго говорить, что те мальчики и девочки, на которых он с тайной завистью смотрит из зрительного зала, их таких в жизни нет. Это плохое кино. Но я не буду. Он сам не дурак, он понимает, что не так уж славно, легко, красиво у молодых в городе, но что-то ведь все-таки есть. Есть, но совсем другое. Есть труд, все тот же труд, раздумья, жажда много знать, постижение истинной красоты, радость, боль, наслаждение от общения с искусством. Но неискушенного человека всегда манило за горизонт посмотреть на неведомые земли, моря и разноликих людей, свои возможности испытать, чтобы постигнуть в конце жизни, что самое главное, оно рядом. А вот настоящие-то друзья не афишировали себя. Невидимые, незнаемые, небольшая горстка в стольном городе, они бескорыстно любили Шукшина, не требуя ничего взамен. Ведь добро только тогда добро, когда его делают бескорыстно. К ним Василий шел безбоязненно и всегда находил душевный прием и сочувствие. В любое время дня и ночи, где пригреют, там и дом. Как утенок утыкался носом в это тепло, зная, здесь его не предадут. В исключительный миг отогревающейся души любил верных людей до разрыва сердца, до самозабвения, мог о них говорить часами. Неустроенный, неприхотливый, с 14 лет знавший, что такое тяжелый труд, Василий от простой мелочи, незначительного внимания к себе приходил в волнение. Заболел радикулитом, мучился от болей, пронизывающих спину. Люся Пшеничная, которая хлопотала некогда об утверждении Шукшина на картину «Тихий Дон», видя его страдания, взяла и сшила байковый пояс. Стесняясь своего поступка, передала незаметно Василию. Когда Шукшин развернул сверток, Земеля увидела смятение и беспомощность на лице друга, глаза, которые медленно заплывали крупными слезами. И молодая женщина вдруг поняла, что Василий мало видел добра в жизни, что и теплом человеческим тоже обделен. Благодарные слезы в глазах Шукшина она помнит до сих пор. Он знал про Люсино неудачное замужество, при встрече обязательно останавливался, какая бы величина ни шла с ним рядом. Но как, Земель, дела? Как жизнь? Садились где-нибудь в сторонке от слишком любопытных глаз, чтобы поговорить, согреть друг друга хотя бы словом. Людмила Андреевна Пшеничная готова была служить этому человеку даже на расстоянии, только бы знать, жив, здоров, цел и невредим. Василий всегда помнил доброту и верность этой женщины, уважал ее честность и дружеское, почти сестринское расположение к себе. Ни разу Земеля не воспользовалась знакомством с Шукшиным в корыстных целях. Несколько раз Василий Макарович приглашал Людмилу Андреевну поработать с ним на очередной кинокартине, но всякий раз получал решительный отказ. Другие не терялись и давно сделали карьеру. У Люси были свои жизненные принципы. Они стоили уважения Шукшина. А это уже немало. Был случай, подчеркивающий особое великое доверие Василия Макарчика к Людмиле Андреевне. Шукшин примчался к ней на квартиру перед отъездом, получив уже паспорт для выезда за рубеж, чтобы передать книги. Для матери. Отправлять некогда. Приеду из командировки, отвезу. Что-то в это время у них с женой немного разладились отношения, была какая-то семейная ссора. А мать присылала в Москву алтайские целебные травы, будучи в гостях, распаривала и прикладывала их к усталому телу сына. Но он предпочитал наезжать к ней в Сростки, где Мария Сергеевна готовила отвары для больного его сердца и желудка, продлевала, как могла, жизнь родного дитяти, который за недолгие, казалось, годы успел износить себя до основания. И надо было видеть, каким беспомощно трогательным становился рядом с Марией Сергеевной Шукшин, выполняя все просьбы и пожелания матери. А они были неприхотливы и только на пользу дорогому сыночку. Сложность семейных отношений не могла не сказываться и на родне Шукшина, которую всегда, как мог, он старался поддержать, иногда и в ущерб семейному бюджету. Здесь были свои крайности, о которых можно только догадываться. Да и Лидию Николаевну понять можно, поскольку семейный быт в основном ложился на ее плечи, а богатств особых ни у того, ни у другого не было. Вот и приходилось иногда быть порежимистой, чтобы не оставить собственных детей голодными. Василий Макарович интересовался проблемой личности и массы. Создание образа на экране считал самым трудным делом. Актер должен при этом быть личностью, как и режиссер, взявшийся за постановку. Режиссер, подобный Герасимову, Рому, Бондарчуку. Артист Иван Рыжов, вспоминая Шукшине, не однажды говорил: величайшей личностью всех времен и народов считал Ленина. Всегда поражался, как один человек мог сделать так, что миллионы перестали верить в Бога. Думаю, он когда-нибудь прикоснулся бы и к ленинской теме, потому что много об этом говорил. Пройдет много времени, и Земеля, друг бесшабашной юности, встретит еще раз Шукшина на киностудии имени Горького. Разговаривая, зашли попутно в раскрытые двери комнаты. Василию что-то нужно было выяснить там. Полюбовались на большую фотографию Шаляпина, висевшую на стене. Здесь некогда располагалась киногруппа Марка Донского, собиравшегося ставить фильм о знаменитом русском певце, как раз после закрытия шукшинской картины о Степане Разине. Но автор сценария Галич покинул Советский Союз, а Донской запустился с фильмом о Крупской. Люся запомнила тот последний значительный разговор. «Когда вижу Шаляпина, чувствую. Свой, родной!» Сосредоточенно о чем-то думая, тихо сказал Шукшин Люси. «Люблю этого человека». «Я уверена, ты сможешь сделать о нем хороший фильм», — поддержала Василия Земеля. «С ума сошла! Он же певец!» «Спеть можно и под фонограмму». «Настоящий артист не должен петь под фонограмму». «По двигающимся мышцам лица любой профессионал сразу поймет. Фальшь! А Шаляпина второго у нас нет». На что Земеля возразила: с юношеской запальчивостью, что в ней всегда нравилось Василию. Да в России есть сотни шаляпиных, надо только поискать. В разговоре раза три возвращались к имени Федора Ивановича Шаляпина, и Люся поняла, что Василия мучает судьба великого русского певца. В руках у Земели был пакет с мандаринами, протянула все. Василий невольно рассмеялся. — Давай три. Один мандарин съел, остальные — дочкам. Не исключается возможность, что Василий Макарович, будь жив, поставил бы еще три талантливых фильма: о Разине, Ленине, Шаляпине.